Глава 15. По острию. Роланд. Ставлю финальный росчерк. Небрежно подхватываю чек, зажимаю между указательным и средним пальцем и протягиваю Амари, сидящей в стороне на расправленной постели. Занавески на окнах задвинуты, в спальне полутьма. Единственный источник света — круглый бело-желтый светильник на секретере. При виде суммы зеленые глаза Амары вспыхивают алчным блеском, температура ее тела подскакивает, и меня обдает привычным запахом затхлости и гнили. Этот запах повсюду здесь, несмотря на ароматические свечи и дымящиеся палочки в стеклянных сосудах, которыми заставлено все вокруг. Роланд. Она смачно облизывает пухлые губы. Это очень щедро с твоей стороны. Перебрасывает на одну сторону рыжие волосы, призывно изгибается, подаваясь вперед пышной грудью, которая вот-вот выскочит из глубокого выреза красной кружевной тряпки. Замечаю край темной ореолы. Снова смотрю в зеленые глаза. Дом останется за тобой. На этом все. Надеюсь, мы друг друга поняли. Закручиваю чернильницу, отодвигаю ее на край стола. Перо бросаю в каменный серый стакан с белыми прожилками. Отодвигаю стул. Встать не успеваю. Амара оказывается за спиной, оплетает шею руками, пробирается под черный камзол, застегнутый на все пуговицы, шарит по груди, шепчет на ухо. «Я буду послушной девочкой, незаметной, удобной, только твоей. Я умею, ты знаешь. Пожалуйста, Роланд, ну зачем нам расставаться? Хочешь оставить ее, оставляй. Я слова поперек не скажу. Эта скучная амеба мне не соперница, сам же знаешь». Эта никчемная моль все равно быстро тебе наскучит. Ты снова будешь моим, вот увидишь. Не бросай меня. Пожалуйста. Ее влажные губы оставляют дорожку на шее. Опытные руки скользят вниз живота. Вот только то, что раньше заводило с полоборота, сейчас раздражает. В паху спокойно. Вместо возбуждения — раздражение. С усилием, не церемонясь, расцепляю и сбрасываю ее руки. Встаю. Одергиваю камзол, смахиваю пылинку с плеча. Смотрю на бывшую, до которой по-хорошему не доходит. «Кажется, ты не поняла меня, Амара. Объясню на твоем языке. Мне больше не интересно. Хочу трахать другую. Тебя не хочу. Так, понятнее?» Оскорбленно поджимает губы. Молчит. И что-то в ее взгляде мне не нравится. Прищуриваюсь, делаю шаг. Хочется взять ее за подбородок, чтоб на меня смотрела и внимала, но даже касаться брезгливо. Какая-то нездоровая хрень. Надо покончить уже поскорее совсем и свалить. Но точку поставить тоже надо. Жирную и четкую. Нависаю над ней, стараясь не дышать. Проговариваю медленно и с расстановкой. Живи одна или найди себе кого-то. Мне похрен. Но если начнешь отсвечивать в моей семье, окажешься на улице с голой задницей. Поняла меня? Не слышу. Да. Смотрит из-под лобья с обидой. Чудно. Разворачиваюсь и иду прочь, не оглядываясь, мечтая об одном. Поскорее выбраться на свежий воздух. Захлопываю дверцу экипажа и откидываюсь на спинку сиденья. Давно пора было разорвать эту связь. После того, как Софи исчезла, сбежала, поправляю сам себя. И от одной только мысли об этом внутри разгорается бездна пламя. Эта дрянь сбежала. Сбежала. Уму непостижимо. Выдыхаю, считаю до 10, заставляя себя успокоиться. Так вот, после того, как Софи сбежала, а зверь замолчал, видеться с Амарой стало невыносимо. Запах гнили и затхлости забивался в нос, рот, пропитывал одежду. Думал, пройдет. Не проходило. Амара ныла из-за редких встреч. Это начало раздражать. Сложности на работе. Дело об артефактах зашло в тупик. Люди пропадали. Мы топтались на месте. Тьма сгущалась. Казалось, просвета нет. Только выпивка помогала забыться. Границы снов и яви стирались. Во сне зверь будто оживал, брал контроль над разумом и продолжал искать. Снова и снова и снова, настойчиво и упорно. И порой казалось, что находил ее. Чем еще объяснить эти проклятые сны с навязчивым ароматом карамели и шоколада, когда наутро просыпался с каменным стояком и хотелось все нахрен сжечь? Это теперь я знаю, что мерзавка. Снимала на ночь блокиратор. А тогда не знал. Думал, схожу с ума. Надо было с этим что-то делать. Светский прием. Такой же безликий, как и десятки других до него. Племянница Карфаса чем-то напомнила Софи. Отдаленная и бледная копия, но хоть что-то. На фоне развязной омары, от которой уже порядком воротила, Энни выделялась чистотой и покладистостью. Казалось призрачным напоминанием о той, другой, навсегда утраченной. Кроме того, мне по-прежнему был нужен наследник. Особых чувств к ней не было. Было желание заполнить хоть кем-то зияющие дыры внутри после потери истины и зверя. Я и впрямь думал, что потерял дракона. До самого дня свадьбы, когда накрыло прямо перед алтарем, не по-детски. Я не утратил зверя. Пока я заливал пустоту выпивкой, этот засранец ушел в протест и отказ, будто наказывал меня за то, что потерял, утратил, не сберег. Запах ладана и воска. Монотонный бубнеж жреца в белой мантии. Полный зал гостей с наследником правящего рода в первых рядах. Низко склоненная голова Инни под плотной белой вуалью. Тонкая свеча, дрожащая в ее бледных руках. Все предсказуемо, ровно. Правильно. И вдруг в глазах меркнет. Сквозь тело будто раскаленный меч проходит. Мышцы скручивает. Внезапная боль. Дикая, острая. Которая проходит так же резко, как начинается. И все меняется. Зверь внутри поднимает голову. Перед мысленным взором встают его глаза с вертикальным зрачком. Связующая золотистая нить вспыхивает ярче прежнего. Я охреневаю в тот миг, понимая, что только что случилось. Связь восстановлена. Мы снова чувствуем ее, оба, видим цель. Путанное объяснение с Карфасом, быстрые извинения перед Энни. Огромная неустойка за срыв помолвки. Все это будет потом. А сейчас я должен спасать Софи. Не сомневался ни секунды, что ее похитили. Готов был сжечь в пепел тех, кто посмел ее тронуть. Дурак. Открывшаяся правда была омерзительна. Она сбежала, прихватив с собой сына. Моего сына. Но это было еще не все. На них был запах. Чужой запах. На моей женщине и на моем сыне. Мужской. Глаза застылало красной пеленой. Зверь жаждал крови. Показать ей, чья, если забыла. Моя, моя, и ничья больше. У нее просто не было шансов. Присвоил тут же. Наставил отметин так, чтобы живого места не осталось. Чтобы знала. Чтобы любой знал, чья. Чудом не разорвал эту дрянь прямо на месте. Ушел. Чтобы не случилось непоправимого. Приставил охрану. Отдал приказ выяснить все-все о ее жизни там. Нужно было понять главное. Кто помог? Вернулся в столицу, чтобы уладить все с Карфасом и решить, как наказать мерзавку, чтобы поняла и запомнила. Разумеется, записка была блефом. Не осталась бы она на острове. Не пришла бы на паром сама. Ее бы привели силой. Но она пришла. Расчет на то, что разлука с сыном ее вразумит, не оправдался. Эта наивная дура и не думала раскаиваться. Продолжила играть в свою игру, и так и не поняла, по какому острию прошлась, когда доверилась Шелдону Хоупу, главному подозреваемому по делу о запрещенных артефактах, чьи руки по локоть в крови. Кто-то предупредил его, и скользкий гад успел скрыться. Но ничего, его поимка — лишь вопрос времени. И уж тогда он ответит за все. Все, что нужно, я знаю и так. Но это не помешает мне выбить признание из бестолковой предательницы, а после ткнуть носом в протоколы расследований и на пальцах объяснить ей, как она была неправа. Выхожу из экипажа рядом с домом. Кругом почти ночь. Свет горит только на первом этаже. Слышен одинокий лай собаки вдалеке да глухой звук моих шагов. Поднимаюсь на крыльцо. Вхожу в распахнутую лакеем дверь, попадаю в уютную полутьму прихожей. Поднимаю голову к потолку, будто хочу взглянуть сквозь деревянные перекрытия туда, где точно знаю ее спальня. Закрываю глаза, жадно втягивая носом едва уловимый аромат карамели, молочного шоколада и легкой вуали корицы. Запах, который зверь чувствует на уровне инстинктов. Ее запах, которым напитан весь дом, от которого всего потряхивает и тянет в паху. Думает, главное наказание позади. Теперь, когда она снова здесь и с сыном, ошибается. Отказываюсь от ужина. Меня терзает голод другого плана. Еще раз смотрю наверх, безошибочно внутренним чутьем определяя, где она, и поднимаюсь вверх по ступеням. Первым делом хочется смыть себя тошнотворный запах чужого дома и чужой женщины. Почти не прикасался к ней, но все равно провонял. Долго и тщательно мою руки с мылом. Затем отмокаю в огромной бронзовой ванне, откинув голову на бортик. Меняю одежду, и только после этого выхожу в пустой коридор. Идти не близко, в другое крыло, и сейчас это раздражает. Недавно гостевая спальня была спешно переделана в детскую. Но как переделана? Добавили кровать, пленальный стол и гору барахла, так нужного младенцам. Бутылочки, игрушки, разные тряпки. Все самое лучшее, по мнению нянек. Тоже, к слову сказать, лучших в столице. Хотя в последнем я начал сомневаться почти сразу, потому что тишина наступила только сейчас, когда вернулась Софи. Софи. Останавливаюсь перед закрытой дверью, безошибочно зная, чувствуя ее. Их. Бесшумно поворачиваю ручку. В комнате темно, прохладно и тихо. Из приоткрытого окна тянет холодным ночным воздухом. По мостовой грохочет какая-то колымага. Хмурюсь, чувствуя раздражение на громкий звук. Плотно закрываю окно. Мягко ступая по пушистому серо-голубому ковру, обхожу кровать. Софи спит, лежа на животе прямо поверх заправленного покрывала. Кончиками пальцев провожу по ее волосам, едва касаясь. Они влажные после мытья и оттого кажутся темнее. Длинная белая ночная рубашка приоткрывает тонкие щиколотки. Дыхание спокойное и ровное. Кажется, прилегла и случайно уснула. Сын спит в своей кроватке на боку, свернувшись калачиком. Рядом с ним на простыне выпавшая изо рта соска. Осматриваюсь по сторонам. Прохожу к круглому столику в углу с подносом. Посуда пустая, значит, Софи поела. Это хорошо. Резко оборачиваюсь на непривычный звук. Сын стоит в кровати, держась за деревянные прутья. Сонно кулачком потирает глаза. «Мама!» — выдает отчетливо, раскачивая кроватку. «Тш, парень!» В несколько шагов оказываюсь рядом. Медлю, потому что не знаю до конца, как вообще правильно подступиться к младенцу. Когда взял его на руки в прошлый раз, драконёнок поднял такой дикий вой, так сильно бил всеми конечностями, что перепугал даже меня. Во время стычек с монстрами бездны было не так страшно, как тогда. Пришлось тащить с собой мать Софи, которая хоть как-то могла утихомирить маленького засранца. Сам с тех пор к нему не притрагивался. Хватило. И вот сейчас мы стоим и смотрим с ним друг на друга. Попытка номер два. Смотри у меня. Мелкий, а характер уже чувствуется. По глазенкам вижу. Мама спит. Проговариваю едва слышно и показываю глазами на Софи. Мелкие прослеживают взглядом, будто понимает. «Ко мне. Пойдешь?» Удерживая зрительный контакт, медленно и аккуратно протягиваю руки. Наклоняюсь. Подхватываю его. Адреналин внутри шпарит не по-детски. Каждую секунду боюсь оглушающего визга, который до сих пор стоит в ушах с того дня, когда забирал его с Норланда. Но сейчас сын молчит. Лопочет что-то на своем. Дает взять себя на руки. Находит у меня на шее железный фамильный амулет на кожаном шнурке. Вертит в крохотных ручонках. Рассматривает. Тащит в рот. Нет, парень. Давай-ка лучше возьмем твою штуковину, вот эту вот. Наклоняюсь и зацепляю двумя пальцами резиновую соску с овальным деревянным основанием и колечком. Няньки уверяли, что это успокаивает младенцев. Как по мне, полная хрень, толку ноль. Пытаюсь дать соску, не особо веря в результат, но сын берет ее. Смотрит на меня, насупившийся сукаризной, активно работая пухлыми щеками. Понимаю. Двигаюсь с ним на руках, медленно обходя кровать. Не так вкусно, как то, что дает тебе мать, но другого пока нет. Мы ведь не станем будить ее, м? Ты ведь все понимаешь? В ответ тяжкий вздох. Будто сын и вправду понимает. Опускаюсь на кровать с другой стороны. Ложусь на спину, пристраивая сына у себя под боком. Удерживаю его рукой, как в коконе. Какое-то время Ленард возится, играет с амулетом, после чего засыпает, не переставая причмокивать соской. Софи поворачивает голову во сне, но не просыпается. Смотрю на ее безмятежное лицо, на тени, которые отбрасывают длинные ресницы на ее округлившиеся щечки, на приоткрытые пухлые губы, полной грудью вдыхаю аромат карамели, шоколада и тонких вкраплений корицы. Он кажется самым сладким, дурманит крепче любой выпивки. Последнее теперь кажется ненужным досадливым суррогатом. Больше не хочется заглушать и забывать. Жизнь снова напитана запахами, вкусами и ощущениями. Зависимость от истинной по-прежнему раздражает и злит. Я обязательно решу этот вопрос кардинально, как и планировал. Чуть позже. Потом, когда наемся сполна. А пока... Веки тяжелеют. Сладкий аромат обволакивает, сплетается с молочным запахом сына. Странное ощущение. Кажется, я еще никогда не чувствовал себя так легко, спокойно и правильно. Впервые за долгое время сплю крепко и без сновидений. Просыпаюсь от движения на кровати. Поворачиваю голову. София переворачивается на спину и садится. Смотрит на меня испуганно своими огромными медовыми глазищами. Не понимает, что я тут делаю. И что уже утро, судя по тусклому серому свету за окном. Ленард так и спал у меня под боком всю ночь. Сейчас начинает возиться и подтягиваться. Смотрю на него, затем на Софи, такую сонную и перепуганную. И внутри непривычно колит осознанием. Я не хочу, чтобы она смотрела на меня так. Не хочу, чтобы пугалась. Вполне можно и без этого, кажется. Губы дергаются. Открываю уже было рот, чтобы сказать какую-нибудь глупую хрень, которую обычно говорят в таких ситуациях, типа «доброго утра» или «как спалось», но взгляд вдруг цепляется за крохотный пузырек с зеленоватой жидкостью с золотистыми прожилками. Не то чтобы я так уж хорошо разбирался в бабских штучках, но по зельям у меня было отлично, как и по другим предметам. Глаза Софи расширяются, она сжимает пузырек в кулак и прячет за спину. Ее реакция красноречивее любых слов. Она видит, что я тоже все понял, и воздух наполняется ее страхом. Во мне же неконтролируемой волной растет бешенство. «Что у тебя в руке?» Проговариваю медленно и прищуриваюсь, следя за малейшей ее реакцией. «Показывай».